Глава 63. Перед командующими демонической армией Рамерии встал непростой вопрос. Точнее, возник. «Повтори», — произнес Даак, прикрыв глаза. Разговор проходил поздней ночью возле портала. Демоническая армия, собравшаяся здесь, хоть и не шумела, но, учитывая количество собравшихся у Рамерии демонов, абсолютно бесшумными они в принципе быть не могли. Из-за этого разговор двух демонов и мага восьмого круга сопровождал постоянный гул различных звуков. «Мы обязаны завершить операцию на островах в течение 12 часов, иначе следующего раза придется ждать 200 лет», — повторил Даршан. Нельзя сказать, что все шло идеально, но даже провал этих ничтожеств из Аланы не сильно расстроил Даага. Он и действовать-то им приказал просто потому, что было бы глупо не воспользоваться шансом навредить армии смертных. Но... да что вообще могло пойти не так? Они собрали у Рамерии мощную группировку, которая даже в теории не могла проиграть смертным, идущим к ним. Да, Роману, и что? Даг уже встречался с ним, и этот смертный не впечатлил лорда. И пусть два легиона романов в тот раз были потрепаны основной армией региона, но это по-прежнему были два легиона, которые он, Даг, заставил отступить с запада на восток. Уж с потомком того самого романа он как-нибудь справится, тем более с такими силами. А теперь ему говорят, что он должен действовать по плану, то есть ополовинить свои силы перед лицом противника. Он по-прежнему считал, что справится, однако это было максимально глупо. «Причины?» — произнес он с кажущимся спокойствием. «Ритуал открытия», — ответил Даршан. «Скворцова, конечно, гениальный ритуалист, но и в ее работах есть минусы. В нашем случае это привязка к дыханию мира. Если мы не проведем операцию сейчас, то следующего раза придется ждать полгода». «Подождем», — проворчал Даг. «Полгода не так долго». «Я тоже так думаю», — кивнул Даршан. «Но хочу напомнить, что защитные системы колодца маны тоже открыты с помощью этого ритуала. И тут встает другая проблема. Если ритуал заканчивает свою работу, то на том объекте, на котором он был использован, мы сможем повторить его только через 200 лет. И действие этого ритуала заканчивается через 2 месяца, понимаешь? Полугодичная пауза с операцией на островах через 2 месяца приведет к паузе в 200 лет». «А смертные», — махнул маг в сторону далекого леса, — «похоже, уже все знают». «Я бы не стал давать Роману время, равное всей его жизни», — заметил хмурящийся Джон. «Этот звездный урод определенно нам жизни не даст. Да и не сможем мы долго держать такие силы на границе с территорией герцога в Жаре». «Почему?» — начал злиться Даг. «Я узнаю о таких деталях только сейчас». «Да я сам об этом узнал всего неделю назад», — пожал плечами Даршан. «Целая неделя!» — рявкнул Даг. «Я должен был сразу об этом узнать!» «И что бы ты сделал?» — хмыкнул, не впечатлившийся его ревом Даршан. «Я и без тебя жопу рвал, чтобы успеть. И заметь, успел. А для тебя что изменилось бы? Больше сил сюда не пригонишь. Мы и так все, что могли, выгребли». «На самом деле можно было бы и больше демонов привести. Но оставался предел того, что соседний герцог потерпел бы у себя на границе. Так что в словах Даршана была своя логика». «Это важная информация, влияющая на тактику и стратегию возможного противостояния со смертными», — цедил Даг, пытаясь сдержать гнев. «Я обязан был знать, звездное ты ничтожество». «Давайте вы потом поспорите, кто прав, а кто виноват», — влез Джон. «Сейчас другой вопрос надо решить». «А ты вообще не лезь!» — не сдержался-таки Даг. «До рассвета не так много осталось», — произнес Джон, не подав виду, что раздражен. «А значит, и смертные скоро придут. Надо решать, что делать». «Хм...» — потер Даг лоб, пытаясь успокоиться. «Хорошо. Действуем по изначальному плану». «Можно оставить тут ни одного, а двух чак-чаков», — предложил Даршан без особого интереса. «Просто, чтобы немного успокоить этого рогатого придурка». «Идиот!» — бросил на него взгляд Даг. «Я, может, и встречался с Романо всего раз, но он меня не сильно впечатлил. А вот Сантано...» — покачал он головой. «Два раза и два полных разгрома». «Я в курсе, что она сильна», — пожал плечами Даршан. но посреди города эта старуха не сможет использовать все свои силы. «Надеюсь на это», — проворчал Даак. «Но два чака ее надолго не задержат. Нужно три минимум. Хм, можно даже четыре». «Ты настолько презираешь Роману?» — удивился Джон. «Ой, не советую так делать». Посмотрев на инкуба, Даак хмыкнул. «Я не собираюсь недооценивать противника», — произнес он презрительно. «Идиотов, которые так делали, либо убивают, либо переводят в подчинение к смертным». Довольно болезненный укол для Джона, который тоже не недооценивал Роману. Но он привык к подобному отношению и сумел удержать лицо и энергию под контролем. «Тогда советую оставить хотя бы одного чиака», — произнес Джон спокойно. «Тактика с тебя паршивый», — усмехнулся Даак. «На острова пойдут все чиаки, но один будет находиться возле портала, и когда я подам сигнал, ты отправишь его обратно. Понял меня? Если этого не произойдет, если ты начнешь тянуть время, повелителем клянусь, я выживу и оторву тебе голову. Ты меня услышал?» «Услышал», — вздохнул Джон. «Не волнуйся, мне невыгодно, чтобы ты проиграл. Иначе куда мы будем возвращаться?» На самом деле, после слов Даага в голове Джона тоже возникла пара идей, как использовать неожиданное возвращение Чака. Ну или Чак-Чака, как его смертные называют. Но вот сама идея скрыть Чака таким образом первой пришла в голову именно Даагу. Лорд сильно не нравился Джону, но оставалось признать, что как полководец Даак что-то из себя все-таки представлял. Лишь бы он продержался до их возвращения. К сожалению, место для установки портала тоже связано с ограничениями. Джон не вникал в человеческую магию и причины того, почему столь важный объект собран возле города, а не на одной из площадей Ромерии. Он просто принял все как есть. Изменить-то ничего нельзя. Но портал нужен только для перехода на острова и обратно. Как только они вернутся, можно будет уходить за стены города, где даже Роману не сможет победить их быстро, если вообще сможет. В любом случае, после возвращения у них будет время, чтобы все закончить. Главное — вернуться. Выстроившись ломаной линией, с усилением паладинами левого фланга и центра, легион размеренно шел вперед. На правом фланге находились две неполные роты армейцев, но стояли они чуть с краю правого фланга, и полноценным усилением могли считаться лишь условно. По идее, на взгляд вражеского полководца, промежуток между центром и правым флангом был слабым местом нашего построения. Но дураков мы выбили еще в середине войны, так что вряд ли демоны атакуют слабое место. Высокомерие и презрение к смертным, конечно, тоже фактор, но я склоняюсь к тому, что на стороне демонов именно что полководец, а не просто демон-лорд высокого уровня. Лордов у тварей всегда было больше, чем армий, и если полководцев мы приучили нас уважать, то обычные, пусть и высокоуровневые демоны, скажем так, не привыкли они нести ответственность перед своим повелителем за проигрыш. А главное, опыт у них малостяной. В общем, не верил я, что твари будут давить правый центр. А если будут, что ж, повезло. Значит, имперская подкова увидит свет раньше запланированного. Увы, реальность, и что уж там, осторожность, говорили мне, что бой затянется. Скорее всего, играть будем через правый фланг, уводя левый вверх, ближе к порталу. В общем-то, таков план в целом – незаметно приблизить подразделение к порталу. Понятно, что сразу этого не получится сделать, если, конечно, я не хочу больших потерь. Но часиков за пять, скорее всего, управлюсь. Без чак-чаков этот бой видится мне... Нет, не простым, а предсказуемо стабильным. Если не допускать ошибок, твари выдохнутся примерно часа через четыре, после чего пойдем в атаку. Лишь бы чак-чаки не вернулись. По идее, такого не должно произойти. На островах сейчас Сантано, а этот монстр не станет сидеть и смотреть на непотребство в виде атаки ее дома. Плюс остальные силы островов. Не скинут же они отражение атаки на одну единственную женщину, пусть и такую. Кстати, далеко не факт, что на летающих островах знают о том, кто такая Сантано. Она сама говорила, что не любит выделяться. Забавно, кстати. Выделиться ей все-таки придется. Повернув голову вправо, посмотрел на довольно высокий холм, на котором сейчас находились маги с плетницем во главе. Там же находились 20 самых сильных охотников из разведки, добровольцы, естественно, Юрис Гряком и Гаган. Предок последнего был тессарием 3-й батареи 9-го легиона. Сам он участвовал в отражении атаки вскрывателей и был одним из немногих наших артиллеристов. И самым старшим по званию среди них. Тут нам, к слову, меньше всего повезло. Среди пехоты даже трибуны нашлись, а вот у артиллерии только Гаган. Благо, мужик очень опытным оказался, прошедшим всю войну и оставшимся в живых. Были в первом сборном и другие тессарии артиллерийского батальона. Но это уже я дал им звание, просто для того, чтобы разгрузить Гагна и разделить артиллеристов на отряды, как и полагается в легионе. Однако именно Гагн был командиром артиллерийского батальона первого сборного, и именно он сейчас находился на холме с самым лучшим видом на поле боя. Именно ему предстоит отдавать указания и наводить артиллерию на противника. Я бы с удовольствием посадил бы его в другое место, а не к плетнице, который должен изображать приманку. Однако лучшего места просто не было. Нам и так повезло. Легион еще во время своего разведывательного рейда выделил несколько мест, где первому сборному будет проще всего атаковать, и заняли мы как раз лучшее из них. Удобный холм для плетницы, несколько точек для перемещения артиллерии, хороший выход к городу, расстояние до этого самого города и так далее. А повезло нам в том, что именно здесь и собрались демоны. Увы, но удобного места для наводчика здесь не было. Не бывает чего-то идеального. Единственное, вообще единственное место для Гагна оказалось рядом с нашей приманкой. Опустившись на землю, а я все это время в воздухе парил, обратился к стоящему рядом Тиску. «Портал на холм». На что тот молча взмахнул рукой, открывая передо мной портал. К этому моменту мы с ним основные точки для портала зафиксировали. Холм, целители, артиллерия. Остальное слишком динамично. Центурии не будут стоять на месте, как и Танис. Сопля со своими девками тоже, но целительницы перемещаются не очень активно, точнее их мобильный госпиталь. Так что Тиск без проблем скорректирует портал, если потребуется. Ну а если мне будет нужно в другое место попасть, придется ему на глаз работать. Зайдя в открывшийся портал, вышел уже на холме. «Вождь!» — подскочил ко мне гоблин. «Юрис, оказывается, умный!» «Да?» — спросил я без интереса. «Да! Он верит во все, что говорит Гряк!» — произнес он с широко раскрытыми глазами. «Потрясающий интеллект!» — произнес я, хлопнув Гряка по макушке. «Но давай потом!» «Ваше высочество!» — подошел ко мне уже сам Юрис. «Как сам?» — спросил я его. «Готов к защите магов?» «Пока я жив, они будут в безопасности, мой принц!» — склонил он голову. Задача охотников здесь — это поставить стену щитов и тупо стоять, отражая все, что в них летит. А вот защита как таковая ложится на плечи нашего рукопашника Юриса и Гряка. Опасненько, признаю, но оставлять здесь больше людей означает провоцировать демон-лорда взять с собой большую охрану. И тогда уже не факт, что я смогу быстро его убить. Везде компромиссы. «Не подведи», — хлопнул я его по плечу, направившись к плетнице. Сам маг стоял на краю холма с талией и наблюдал за перемещением войск, но стоило мне подойти поближе, плетниц обернулся. «С проверкой, ваше высочество», — улыбнулся он. «Скорее с уточнением», — ответил я. «Когда будете готовы?» Посмотрев на магов, что чертили на земле какие-то знаки, плетниц ответил. «Полчаса. Пауз с ребятами почти закончил. Осталось пару печатей нарисовать, рунный круг и кое-какое оборудование поставить». «Отлично». Быстро перекинувшись парой слов с охотниками и Гагном, вновь отправился на свою позицию, расположенную в сотне метров позади Таниса. Еще дальше, метрах в 150 уже от меня, расположился мобильный госпиталь корпуса спасительниц. Поднявшись в воздух, осмотрел поле боя. «Ага, началось». В нашу сторону неслось несколько сотен демонов разных видов, которых мы условно называли загонщиками. Как правило, слабые, от 2 до 4 уровня, зато быстрые. В нашем случае это были адские гончие, на которых сидели сшаки, развитие скрабов, способные стрелять молниями. Слабые, 2 уровня, но, сука, лучники. Только вот... несколько сотен — это как-то мало. Нафига? Еще раз. Похоже, твари хотят вычислить нашу артиллерию. Слабые магические воины, такие как простые легионеры, не имеют возможности творить дальнобойные техники. Для этого у нас есть свои лучники. Правда, используются они в основном в спецоперациях. Проблема только в том, что конкретно мне таких не досталось. Обычные луки — ерунда против демонов. Тут нужны специальные стрелы, и, что важнее, обученные воины, способные использовать эти стрелы по максимуму. А это означает умение, опыт и знания. У меня же обычные легионеры. С лучниками в первом сборном ситуация еще хуже, чем с артиллеристами. Так что единственный способ избавиться от быстрых и надоедливых загонщиков — это артиллерия. Но тогда их вычислят, после чего начнется контрбатарейная война, а в нашу сторону побегут вообще все загонщики. Ладно, подождем. 5-6 сотен сшаков — не такая уж и проблема. Сомневаюсь, что они смогут нанести урон центуриям. Вот пара десятков тысяч — это да, это плохо. Но я не верю, что здесь их столько. К тому же, как правило, для противостояния мелкой дальнобойной мышкаре мы использовали магов. Иначе стрел не напасешься. Эти самые стрелы, к слову, крайне дорогие и подчас опасные для использования. «Танис!» — использовал я технику крика. «Угоните загонщиков!» «Бум!» Повернув голову влево, тут же вернул свое внимание на поле боя. Арен, золотое ухо, одетый в штаны и безрукавку, разукрашенный рисунками в виде языков пламени, начал свою игру. Барабан у него впечатляющий, явно артефактный. Посмотрим, что он нам сыграет. «Бум! Бум!» Его душа трепетала. Арен, золотое ухо, шел к этому дню, если и не всю жизнь, то большую ее часть точно. Изначально желание сыграть во время боя с демонами у него зародилось во время выступления в Гномьем Королевстве. Уже после концерта, выпивая в одной из многочисленных таверн единственного большого города гномов, он услышал историю о некоем герое гномов, который повел свой хирт прямо в демоническое пламя под бой барабана его лучшего друга. Долгое время он грезил сыграть именно гномом, но с каждым годом, узнавая все больше и больше историй об империи и ее легионах, желание трансформировалось. В итоге в голове засел именно строй центурий, идущий навстречу демонам под бой его барабана. Он даже заказал специальный артефактный инструмент, чей звук мог распространяться на километры. Его прелесть, которую он уже несколько десятилетий повсюду таскает с собой. Естественно, Арен понимал, что легионов больше нет. Что-то стоит в атолле, но, по словам очень многих, это уже не то. Да и не ходит он в атаку, сидя на месте и защищая границу. Так что Арен хотел сходить против демонов хоть с кем-нибудь, лишь бы это было похоже на армию людей. Увы. За прошедшие годы максимум, в чем он принял участие, это небольшой рейд на территорию демонов, который окончился разгромом и практически его смертью. Однако мечта никуда не делась. Он верил, что надо лишь подождать, что боги сжалятся и пошлют ему шанс. И вот теперь его душа трепетала. Демоны, строй центурий, и он со своим барабаном. Жизнь прошла не зря. Пришло время узнать, на что способен Арен на самом деле. «Танис!» Использовал легат технику крика. «Угоните загонщиков!» Поправив ремень барабана, перекинутого через плечо, Арен замахнулся маллетами. «Сегодня его душа поет, и он сыграет для нее лучшую из композиций. Сегодня он заставит услышать себя всех! Бум!»